Будучи человеком чрезвычайно ограниченного общественного кругозора, этим настроением подыгрывал и верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич. В воспоминаниях протопресвитера Шавельского передан примечательный эпизод, имевший место в Ставке в Барановичах в начале июля 1915 года. «Я вошел в вагон, там сидел и великий князь Петр Николаевич. Ну что?» — обратился ко мне Николай Николаевич. «Самарин назначен», — ответил я. «Верно?» «Да, я только что беседовал с ним и с князем Орловым», в тот момент начальник военно-походной канцелярии при государе. «Последний, кроме того, сообщил мне, что граф Фредерикс сегодня решительно говорил о Распутине, и государь согласился, будто бы удалить Распутина от двора». «Нет, это верно?» — воскликнул великий князь. «Так точно, я передаю слышанное от самого князя Орлова», — подтвердил я. Великий князь быстро вскочил с места, подбежал к висевшей в углу вагона иконе Божьей Матери и, перекрестившись, поцеловал ее. А потом также быстро лег неожиданно на пол и высоко поднял ноги. «Хочется перекувырнуться от радости», — сказал он, смеясь. Вся эта сцена выглядит гротесковой. Но ее воспроизвел человек, в целом чрезвычайно пиететно относившийся к Верховному. Потому этому свидетельству и можно доверять. Напомним, что дело происходило в период тяжелых военных неудач, в дни отступления. Верховного же занимали не мысли о положении дел на фронте, а об оберпрокуроре Синода и о Распутине. Он вообще в те летние месяцы много был занят делами, его совершенно не касавшимися. Кто будет министром внутренних дел, кто возглавит Министерство юстиции, когда выгонят премьера Ивана Логиновича Горемыкина и тому подобными чрезвычайно жгучими фронтовыми проблемами. Тот же Шавельский рассказал, с какой радостью Николай Николаевич воспринимал вести об отставках министров, неугодных общественности. Не успел я переступить порога вагона, как великий князь, быстро подошедший ко мне, воскликнул: «Поздравьте с большой победой! Сухомлинов уволен!» Вместо поздравления заметил далее протопресвитер: «У меня как-то невольно вырвалось. Ваше высочество, а Саблер?» «Постойте, постойте! Будет и Саблер!» — сказал великий князь. Моральный террор общественности сказывался и на работе правительства. Хотя премьер-министр Горемыкин был человеком твердых монархических принципов и убеждений, но некоторые его коллеги-министры таких убеждений и принципов не имели, а потому и хотели попасть в тон тем настроениям, которые доминировали в Думе и вокруг нее. Сам Горемыкин никакой симпатии в этих сферах не вызывал, его представляли чуть ли не выжившим из ума, рамоликом, неспособным ни на что дельное. И постоянно вменяли в вину возраст. Ему минуло 76 лет. Тема была долго злободневной. О ней говорили и писали, не переставая. И до сих пор старые глупости воспроизводят. Но ведь был же по времени сопоставимый французский пример. Там Клемансо лишь на год моложе Горемыкина. Играл заметную политическую роль, а в 1917 году в очередной раз возглавил правительство. Ему тогда было не меньше лет, чем Горемыкину в 1915. Но французам и в голову не приходило укорять Клемансо возрастом. Но то во Франции, а это в России. В русской же общественной политике господствовали бульварные, если не сказать подзаборные, нравы. Сохранившиеся от лета 1915 года записи заседаний правительства демонстрируют яркую картину политических страстей, врывавшихся в зал заседаний кабинета со стороны. Различные проблемы хозяйственной и административной жизни империи постоянно служили предметом рассмотрения на заседаниях министров. Когда начались осложнения на фронте, то всплыли и вопросы общеполитические, обнаружились разногласия, порой непреодолимые. В В конце мая 1915 года несколько министров земледелия Александр Васильевич Кривошеин, иностранных дел Сергей Дмитриевич Сазонов, железных дорог Сергей Васильевич Рухлов, финансов Петр Львович Барк и глава госконтроля Петр Алексеевич Харитонов предъявили премьеру Ивану Логиновичу Горемыкину ультиматум: или они уйдут в отставку, или в отставку должны уйти Николай Алексеевич Маклаков, Владимир Карлович Саблер, Владимир Александрович Сухомлинов и Иван Григорьевич Щегловитов. Справка. Сазонов Сергей Дмитриевич, годы жизни 1860-1927. Гофмейстер, член Государственного совета, министр иностранных дел с 1910 по 1916 год. Посол в Лондоне с 1917 по 1918 год. Женат на Анне Борисовне, урожденной Нейтгард, родной сестре жены Петра Аркадьевича Столыпина. Рухлов Сергей Васильевич, годы жизни 1852-1918. Министр путей сообщения, действительный тайный советник, член Государственного совета, убит большевиками в Пятигорске. Барк Петр Львович, годы жизни 1869-1937, сын лифлянского уроженца, лесного чиновника Екатеринославской губернии, в 1892 году окончил юридический факультет Петербургского университета и поступил на службу в особенную канцелярию по кредитной части Министерства финансов. С 1894 года в Государственном банке, с 1905 управляющий СПБ конторой Государственного банка, с 1898 года председатель правления учетно-судного банка Персии. Выйдя в 1907 году в отставку, стал директором-распорядителем Волжско-Камского коммерческого банка. Член Государственного совета, тайный советник с 1915 года, женат на Софии Леопольдовне, урожденной Бер. С 30 января 1914 года управляющий, а с 6 мая министр финансов. В эмиграции жил в Англии, был советником управляющего Британского банка, возведен в рыцарское достоинство. Харитонов Петр Алексеевич, годы жизни 1856-1916, действительный тайный советник, член Государственного совета, сенатор, государственный контролер с 1907 по 1916 год. Кривошеин Александр Васильевич, годы жизни 1858-1923, товарищ начальника, а с 1902 года начальник переселенческого управления МВД, товарищ главноуправляющего землеустройством и земледелием с 1905 по 1906 год. Товарищ министр финансов с 1906 по 1908 год. Начальник главного управления землеустройства и земледелия. Умер в Баварии. Конечно, сам премьер никого увольнять был не вправе. Все министры назначались монархом, и протестующие лишь просили донести их заявление до самодержца. Премьер донес и получил ответ: перемены возможны, но подобный коллективный демарш явно неуместен. Неизвестно, была ли данная акция протестующих напрямую скоординировано с лидерами общественности, где именно указанные лица вызывали особенно злобные нападки. Если даже тут и не существовало прямого сговора, то желание угодить оппонентам и противникам коронной власти являлось бесспорным. Когда в середине 1915 года развернулось массивное германское наступление и армии пришлось отходить на восток от западных рубежей империи, то настроение в стране начало окрашиваться в пессимистические и даже апокалипсические тона. В правительстве зазвучали голоса об ответственности ставки. Правда, никто не позволял себе критиковать главнокомандующего. Гневные стрелы возмущения и обличения отпускались по адресу начальника штаба, генерала Николая Николаевича Янушкевича. Это было тем более странно, что все глупые решения, вроде приказа о поголовной высылке за шпионаж всех евреев из зоны боевых действий, если и разрабатывались Янушкевичем, то лишь с полного согласия и при одобрении великого князя Николая Николаевича. 16 июля 1915 года в правительстве, что называется, разорвалась бомба. новый военный министр Поливанов сказал без обиняков: «Считаю своим гражданским и служебным долгом заявить Совету министров, что Отечество в опасности». Министры онемели. Им и в голову не приходило, что положение приобретает столь трагический оборот, и речь уже идет о национальном существовании России. Когда оцепенение прошло, то Иван Логинович Горемыкин попросил военного министра объяснить, на чем он строит свои столь мрачные заключения. Последовал поток мрачных рассказов о нехватке вооружений, о бегстве и дезертирстве солдат, о полной растерянности чинов ставки. Министр не верил в победу, а эти разговоры его раздражали. Ход его мыслей был совсем иной. «Надо думать не о победах, а о том, как бы спасти жизненные центры России от захвата врагом». Министр не исключал, что, возможно, приближается последний час. Произнеся свой истерический монолог, Поливанов ничего конкретного не предложил, но был уверен, что правда не доходит до его величества. Государь оценивает положение на фронте и дальнейшие перспективы только на основании сообщений, обработанных ставкой. Это была заведомая ложь. Военный министр должен был знать, и он это знал, что о положении дел на фронтах государь получал сведения из разных источников, а не только из обработанных сообщений. Он не раз сам бывал на фронтах и в ставке. Только в июне он провел там почти 3 недели, участвовал в оперативных совещаниях. И в Петрограде постоянно встречался с офицерами всех рангов и должностей, до командующих фронтов включительно. Да и сам министр Поливанов регулярно имел доклады у царя. Почему же он ему не рассказал того, что сообщал оцепеневшим членам правительства? Но кто бы тогда о его патриотическом поступке знал? А так, трагическая поза, демоническая фраза и успех у публики, то бишь общественности, обеспечен. Очевидец этой печальной интермедии, помощник управляющего делами Совета министров Яхонтов, в тот же день записал: «Не внушает мне Поливанов доверия. У него всегда чувствуется преднамеренность, задняя мысль. За ним стоит тень Гучкова». Хотя фигуру Поливанова на пост министра, кроме Николая Николаевича, давно проталкивал председатель Думы Михаил Владимирович Родзянко, но истинным его водителем был именно Александр Иванович Гучков, тот самый человек, для которого антицарская преднамеренность являлась в этот период смыслом всей его политической деятельности. Гучков – один из самых авантюрных и азартных политических игроков в России. Трагический разлад в правительстве произошел после известия о том, что государь намерен встать во главе армии. Это решение, как уже говорилось, было непростым, но когда оно пришло, то стало уже окончательным. Там, где вера, там, где долг перед Россией, там у Николая II никогда не бывало колебаний, не существовало никаких компромиссов. Император сообщил о своем решении 2 членам кабинета – Горемыкину и Поливанову, попросив их пока не разглашать известия. Оба обещали, но царскую волю исполнил лишь премьер-министр. Прогрессивный Поливанов разболтал и на заседании правительства о том сказал. Случилось это 6 августа. Министр-трагик начал свою речь пафосно-традиционно. «Военные условия и ухудшились, и усложнились. Вера в свои силы окончательно подорвана. Ставка окончательно потеряла голову». Но членов правительства потрясли не эти, уже набившие оскомину мрачные констатации, а то, что он сказал в конце. Я обязан предупредить правительство, что сегодня утром на докладе Его Величества объявил мне о принятом им решении устранить великого князя и лично вступить в верховное командование армией.